Master Freak. Mix, mix, mix, mix, mix, Master Freak. Mix, mix, mix, mix, Master Freak. Mix, mix, mix, mix, Master Freak. Mix, mix, mix, mix, Master Freak. Master Freak. Это дежавю и Master Freak. Это дежавю. Иногда мне кажется, что я сплю, а не живу. Микс Master Freak — это мое дежавю. Иногда мне кажется, что я сплю, а не живу. Это мое дежавю. Иногда мне кажется, что я сплю, а не живу. Я не знаю, о чем этот Шиза рэп бред, но я знаю, без него мне не мил белый свет. Не включай лучше детям это дерьмо, я им другое приготовлю, поспокойнее кино. Эта жизнь стерва потрепала мне нервы. Ты, ковбой, не катался на моих черных быках. Ты не увидишь моих слез и не почувствуешь мой страх. На все воля Аллаха, прохладный ветер сдует пепел. Я устал от туристики и азбуки епископов, что чтут лишь свои принципы. Люди, я костьми ляжу на религию. Может откроется третий глаз, но он дороже, чем алмаз. Его не откроет намаз или мантра. Это твоя воля, парень, когда ты готов к пескам. Пишу звук на тоскан и зум, короче, в три микрофона. Всякое дерьмо гуляет фоном. Мой свенг убивает профанов и профи. Фриксона рэп — это кино, Джармуша, сигареты и кофе. Померяй мой туфель, потом будешь судить мой размер члена. Твоя критика не что пьяному море по колено. Считай слева направо или справа налево. Фриксонди — неходячая проблема. Я вечная тема. Есть признанные, а есть призраки. Я гений дзюдо в рэпе. Я шифу кунг-фу в хип-хопе. Хлопай или дергайся в ритме, как эпилептик. Давай выскажи, скептик. Приятно буду удивлен очередной фигней или пустыми сравнениями. Оригинал стиля берегу в своих произведениях. Чё ты ржешь? Да я не похож. Я твой канал молодежный. Я ретро-радио для школьников и знатный бит для тех, кто помнит. Я бросаю биты, это лучше, чем бомбы. Не прячь голову, наоборот, вытяни шею. Навостри уши, скорее садитесь жрать, пожалуйста. Подано кушай. Я вытяну наизнанку твою душу, вытрушу как ковер. Микс Master Freak для всех продажных шлюх сутенер. Микс Master, микс Master, микс, микс, микс, микс Master Freak. Микс, микс, микс, микс, микс, микс, микс, микс Master Freak. Это дежавю. Иногда мне кажется, что я сплю, а не живу. Микс Master Freak, микс Master Freak. Это дежавю. Иногда мне кажется, что я сплю, а не живу. Микс Master Freak, микс Master Freak, микс Master Freak, микс Master Freak, микс Master Freak, микс Master Freak, микс Master Freak, микс Master Freak.